Друзья, всем привет! В общем, сегодня я буду снимать ролик про развод с Авито. Сегодня приобретаем автомобиль Kia Rio. Задумка ролика у меня следующая. В общем, сейчас изначально я попрошу свою супругу позвонить, так сказать, по объявлению мошенническому, да, и как бы договориться о встрече, ну, соответственно, у ней должны будут какую-то там предоплату взять, задаток, да, как они всегда просят перевести, чтобы машину забронировать. И после этого, как она, так сказать, возьмет реквизиты для перевода задатка мошеннику, я уже перезвоню ему по тому же объявлению минут через 15-20 и тоже как бы начну общение с, ну, с расспроса о том, какой автомобиль там, что, как. И потом уже начнется, как обычно, да, что переведи задаток и все такое. Ну и после того, как это начнется, как мне дадут реквизиты, я планирую сказать, как вы можете продать одну машину сразу двум человекам, потому что моя супруга вам звонила, грубо говоря, там 10-15 минут назад, да, и вы ей тоже дали реквизиты для задатка, а тут вы говорите, чтобы я машину короче, чтобы я передал задаток вам, чтобы машина была забронирована под меня. Второму человеку подряд вы это делаете, и что он на это скажет? В общем, я планирую сделать вот это. Сейчас я покажу три объявления, по которым я планирую делать дозвоны, потому что я нашел три объявления сразу. И еще один момент, что что-то Лады, вот эти 14-е там Гранды пропали из мошеннических, так сказать, схем. Вообще, короче, нет. Вот я смотрю Авито, вообще ни Приор, там, ни 14-х, ни Гранд вообще нету. Поэтому вот я сегодня нашел, так сказать, Kia Rio. В общем, давайте сейчас посмотрим, как получится у моей жены дозвониться и что будет. Ну, в общем, не прокатила моя затея, так сказать, чтобы данные для перевода задатка дали моей жене. Поэтому запись разговора я ее показывать не буду. Что-то странное происходит, когда она звонит и начинает расспрашивать про машину. Мошенники с ней как-то общаются неохотно. Два раза бросили трубку, вообще не стали разговаривать. Один раз сказали, что кто-то там едет смотреть, в общем, перезвоните попозже. В общем, я так чувствую, что что-то женщин, они, так сказать, не любят то ли обманывать, то ли западло им это, не знаю. Но, в общем, сейчас я сам позвоню и в процессе разговора попробую этот момент уточнить у них. В общем, звоним, смотрим, что они скажут. Алло. Да, здравствуйте. Я вот насчет машины звоню по объявлению. Слушаю вас. Kia Rio 2013 года. Продаете вы, да? Скажите, пожалуйста, а как она там по состоянию, убилась что-нибудь у нее, нет? Нет, ничего не билось, прекрасное состояние, отличное, ложение. Нигде там она не шпаклевалась, просто я... Нет, там машина ответственная. Я понял, у меня просто прибор уже года три назад купил, когда машину выбирал. Просто зря не хочется кататься. Любой возле нет, который хотите, проверяйте на ширину, там все, что вам было. Ясно. А вот коробочка, автомат, она там как? DSG или как она там называется? Смысл DSG? Ну, коробка там... Автомат не робот или гидромеханика она? Автомат шестиступенчатый, я же говорю. Ага, понял. Автоматическая коробка переключения. Не, я просто... Там бывают же они как-то роботизированные, а бывают... Робот, да? Механическая и автоматическая. Понял. Так, что хотел сказать. А по резине что у нее там? По резине, резина новая. Зимняя сейчас, да, на ней стоит? Что? Зимняя стоит? Да, зимняя стоит. А лето есть? Есть лето. На как? Подарок вместе с дисками. А, ясно, это приятно, спасибо. Приятно. А, скажите... А как же можно с вами встретиться? Ну, можно приехать посмотреть, но я сейчас с клиентами разговаривал, тоже звонили сейчас в Москву, тоже просили, чтобы я в Москву пригнал. А вы не... А вы не с Москвы? Я с Шатурина, в Московской области. А, да я сам с Подмосковья. Нет, да, можно договориться, я также могу с вами решить вопрос. Вот под вас оставить, если вы сейчас готовы внести аванс, чтобы вы забронили у себя машинку, чтобы приехали, забрали первый билет на Москву. Да я с удовольствием, как бы, ну, тут переживания небольшие есть, просто цена такая у вас заманчивая очень. Ну, хочу Новый год отметить в своем новом доме, так скажем, да, приятную обстановку, чтобы было все хорошо, как у людей. Ну, понятно. Машина для меня сейчас не вариант. Я тоже сейчас работаю в Душаково, в Ариане, где нашел квартиру еще. Мне машина сейчас нужна. Ясно. Но вы как бы гарантируете, да, что не будет там никаких деталей крашеных, потому что... Я даю гарантии, что вообще никаких вопросов не возникнет. Если вы сейчас носите аванс, я всем даю отбой, с вами тогда договоримся. Ну, давайте договариваться, потому что я вот собираю... Да, есть Сбербанк онлайн у меня. Есть, у меня тоже карта есть Сбербанк, я могу сейчас номер карты с Москвы, по крайней мере, что. Ага. А о какой сумме идет речь? Ну, хотя бы 1000-3 отправите, мы с вами договорились. Ну, точно не продадите, потому что сейчас кто-нибудь приедет, заберет, блин, и я вот вообще... Пока вот времени еще нет, чтобы приехали клиенты, сейчас вот можно, я говорю, вы хотите, чтобы машина попала в класс? Я могу попасть, дайте, вы сейчас носите его. Ну, давайте, я внесу, конечно. Давайте. Да, Ильича, как вам обращаться? Андрей, я с Лыткарина. Лыткарина, это где? Ну, вот это 30 километров от Москвы. По Каширскому шоссе. Как вам обращаться можно, поймите? Андрей меня зовут. Андрей, я вам сейчас ухожу. Ага, ну давайте, отправляйте, я сейчас тогда перезвоню, как придет смс-ка. Да. Все, давайте жду. Друзья, ну видите, что происходит. Три раза пыталась моя супруга звонить после того, как я звонил, так сказать. Затея у меня была следующая, что когда они мне пришлют номер карты, после этого звонит моя супруга, и как бы тоже ей дают реквизиты для перевода, так сказать, задатка, чтобы машина осталась под нее. И я уже хотел позвонить и сказать, как так, мол, вы сразу продаете двум человекам, из двух человек... требуете задаток, да? Ну, конечно, в ответ на это бы либо трубку бросили, либо там начали что-то оправдываться. Ну, смысл в том, что три раза она звонила, и три раза не получилось этого сделать. Видите, есть какая-то все-таки у них порядочность, да, что с девушек они не хотят разводить. Это удивительно для меня. Непонятно. Я как бы немножко в шоке даже сейчас от понимания, что происходит, потому что в принципе они там где-то сидят, и какая разница, с кого им поиметь эти 3-4 рубля, видите, как бы такие цифры не очень большие звучат, что как бы реально можно перевести их, да, кто хочет машину. Но видите, есть порядочность, все-таки они как бы девушек не трогают. За это я, так сказать, даже немножечко зауважал, что ли, их, не знаю, как сказать. Ну, в общем, вот такая вот ситуация получается, что девушек они не трогают. Ну, в общем, сейчас придет мне смс-очка от него, я покажу реквизиты. Это уже не первая смс-ка за сегодня мне приходит, потому что мы как бы планировали, что сделать у нас не выходит, а чтобы это сделать, мы уже по трем номерам звонили. Но, видите, не вышло, но зато вот такая вот, так сказать... Открылась тайна, что девушка они ни разу. Так, ну вот он прислал мне номер карты для перевода, так сказать, 4000 рублей предоплаты. Видите, вот номер, с какого пришла. В общем, сейчас я им позвоню, скажу, что сейчас, в общем, деньги еду на карту положить, что типа мне не хватает. В общем, вот так. Алло, это Андрей Слыткарина. В общем, пришла мне смс, я сейчас зашел в Сбербанк, у меня там на карте 600 рублей всего. Пожалуйста, подождите, я сейчас до банка доеду, кину там на карточку 1005, чтобы было. Я что-то пропустил момент, что баланс маленький. Подождете минут 15-20, я сейчас доеду и переведу тогда. Хорошо? Ну не берите ни с кого задаток, пожалуйста, я сейчас переведу. Все, ага. О, блядь, верит, что искренне верит, что я сейчас переведу. Но ладно, потом я позвоню, раскроюсь ему, так сказать. Да, Андрей Лыткарина. Ну что, я только что перевел 4000. Проверь, там такой хрен большой с лысым, лысый, тебе должен понравиться. Не понял еще раз. Говорю, перевел только что 4000 и такой хер большой. Да это, что-то оборвалось. Слышишь? Там это, такой я отослал тебе большой хер лысый, тебе должен понравиться. Нравятся тебе такие? Ну, хер такой большой, смачный, тебе должен понравиться. Бросает трубку, уродец. Сейчас я у него попытаюсь спросить по поводу женщин, что им западло женщин разводить или нет. Слушай, я хотел спросить, а вам женщин западло разводить вообще? Из принципа женщин не разводите? Но я тебе серьезно говорю, вот вам жена моя звонила с утра изначально, чем я, вы ее не стали разводить. Почему? Типа женщин стрёмно, чисто для себя стрёмно женщин разводить, да? Но я тебе серьезно говорю, тебе стрёмно женщину разводить или нет? Да чё ты меня пугаешь? Я тебя спрашиваю, ты мне скажи, стрёмно женщин разводить или нет? А? Да я тебя понял, что ты пробил. Я тебе про другое спрашиваю. Что тебе стрёмно женщин разводить или нет? Ты можешь ответить или тебе стрёмно? Вот, ну а что ты? Ну ты ответь, вот я тебе отвечаю на твой вопрос. Ты, пожалуйста, ответь без оскорблений, без обид. Вот вам жена моя с утра позвонила. Не, я не слышал. Стрёмно баб разводить? А мужиков можно, да? Ну, понятно. А мужиков можно, да? Ну, почему бы нет? Слушай, ну а вот когда вы... Я с тобой не хотел, я тебе сказал, я на тебя не рассчитываю. Ну, удели мне 2 минуты, пожалуйста, я от тебя тебе отвяжусь. Послушай, ты когда вот развел человека, тебе его не жалко? Да. Ну вот ты когда развел, вот ты когда развел человека, тебе его жалко, нет? 551 Нет, не мой. Нет, это не мой, я тебе свой могу продиктовать. Это ты что-то какой-то другой, видимо, на это. Ошибся ты. Да. Ну давай. Да нет, это я когда паспорт терял, вводил такое имя. Там это левое имя. Мое имя Андрей Анатольевич. Не Сергей, Андрей. Да это пожалуйста, я не боюсь ему. А чё ты приедешь-то? Да ты подожди, не вложи трубку. Ты можешь минуту поговорить, я тебя прошу. Бросил трубку. Короче, он сидит в интернете и номер мой телефона ввел и смотрит, где там он светился, когда мой номер, да, там, ну, проспект Патриотов он называл сейчас. В общем, слышит, что делает, пытается меня пугать, типа того, что меня найдут и мне кранты. Ну давайте ему еще раз такой разговор пошел, попробуем набрать. Алло, это, слушай, ну вот я хотел у тебя один вопрос, я тебе задам, отвечу и все. Да я сейчас проверю, я тебе говорю, один вопрос задам. Что-то мне на электронную почту прислал. Все, это самое, типа, проверяй электронную почту. Но это мы сейчас проверим, посмотрим, что он там прислал мне. Слушай, ты вот когда человека разведешь, ты его лохом считаешь просто, поэтому тебе его не жалко. Типа сам виноват, да, был бы не лох. Но когда человек это развел, ты считаешь, что он лох, да? Ну, я говорю, он вроде как лох, и тебе его не жалко, да, получается, коль лошок, значит, сам виноват, да? Такая позиция вот насчет этого у вас. Слушай, ну а вот как сейчас ты лохом оказался, тебя развели, тебе как, заебись лохом быть? Не, ну я тебя развел, ты со мной сколько времени потратил, а в итоге сам лохом оказался. Я на тебя не рассчитываю. Я вам тебе не надо. Пока ты мне звонил, не всегда человек позвонил. Ну и что, и перевели тебе, да? Слушай, ну а сколько у тебя за месяц получается? Хорошо. Это, слушай, да я что хотел спросить, а вообще вот так вот за месяц нормально получается, может самому заняться? Хватает. А? Хватает? Хватает. Слушай, а что вот я раньше там 14-е давали, приоры, что-то перестали, вот гранды, нету таких объявлений. Не знаю, это другие ребята. Ну я просто смотрю, вот последние 2-3 недели лазю, вообще 14-е вот там пропали, конкретно ни одного такого мошеннического объявления нету. Вот сегодня только на Киев я перешел и смотрю, на Киев... Ну, вот ну понятно, сейчас уже как на бы. Ясно все. Слушай, ну ты вот реально, когда развел человека, да, тебе вот вообще ни грамма не жалко, вот чисто по-человечески. Пошел, да. Ну куда пошел? Ну что ты меня посылаешь, что я тебя просто по-человечески спрашиваю. Не жалко? Не жалко? Тебе жалко, а тебе трачу время. Да что тебе жалко-то, я не пойму. Ну вот прикинь, вот ты развел человека, он 4 рубля отдал, он за них неделю пахал. Тебе не жалко, ни грамма его? Ну и что, ты неделю пахал? Он, значит, должен быть наказан, кто-то обманул, деньги не отправляешь. Ну то а ты не думаешь, вот что ты обманываешь, а кто-нибудь тебя найдет и голову оторвет? Нет, так вот... нормально, нет, это ненормально, нет, нормально, объясни, вот твоя жена, допустим, идет в магазин, да? Ну? Теряет там 5000 рублей, там из кармана выпадает, ты думаешь, что это все так? Она нечаянно потеряла, она тебе, наверное, изменила с кем-то. Ну, у меня она не теряла ничего, слава богу. Та жена у меня в магазин не ходит, я ее сам в магазин всегда вожу. Поэтому такого не случалось. Да, не приходит никто, потому что я всегда дома. А я всегда дома нахожусь. Заходи ко мне, у меня камера поставлена. Да не, ну это ты, конечно, меня хочешь сейчас разозлить, но не получится. Просто. Да у меня дома двое детей маленьких, о чем ты говоришь? Нет, ну что тебя злит, ты уже все знаешь, вот ты жена, да. Да меня не злит, мне нечему злиться. А вот ты сейчас. Ну, нет, тогда, ты хочешь меня разозлить. Хорошая очень. А ты за что отбываешь, да, сам там? Хорошая девочка. Ты отбываешь за чего, хоть скажи? Сучка. Ты отбываешь за что, я тебе говорю? Ну, просто интересно, малый вон из Питера, когда-то я общался, говорит, за угон сижу. А ты за что отбываешь? А? Это, слушай, я, короче, наш разговор вот этот весь записываю, ты можешь посмотреть потом, как ты и с кем общался. Ты YouTube смотришь? Оно тебе интересно посмотреть? YouTube смотришь? Куда мне зайти? Ютуб заходи, зэки разводят по телефону, вводи, там моих роликов уже больше 20 штук. Твой будет 22-й. Твой фильм 22-й будет, посмотри. Да что ты записал, что ты херню какую-то несешь? Слушай, а ты это самое, в камере для петухов сидишь или нормальная хата у тебя? Не с петухами? Не с ты с петухами сидишь в камере? Да я себя нормально веду, я тебя развел как лоха, а ты это самое, мне рассказываешь еще. Ну, теперь твои кореша тебя лохом будут считать тоже, ты в курсе? Да как тебя не будут, если ты лох, тебя я и кинул, какой ты нормальный, ты, блядь, тут распинался со свайки, а я и с самого начала. У тебя такой машины, у тебя такой машины никак в жизни не было и не будет. Тебе максимум что, Запорожец светит. Да потому что ты на зоне чалишься, блядь, за 50 рублей, которую у бабушки украл какой-нибудь. А больше ты ничего не умеешь делать. Да, ну а за чё ж ты чалишься? За что сидишь, заебал, рассказывай. Короче, достаточно, я с ним потрындил, больше не буду я с ним общаться, мне уже наскучило, так сказать. В общем, народ, к видео прикладываю объявления, которые мошеннические, которые по Kia Rio, потому что их штук, наверное... 5 я сегодня обзвонил, в общем, все они левые, потому что, повторюсь, Kia стоит от 500 тысяч примерно. Те, которые 350, там 320, это все вот такие разводники. В общем, подписывайтесь на канал, всем мир!